Есть, правда, несколько беглых и невнятных довольно ссылок на какую-то стародавнюю историю с осуждением некой невинной девицы, казненной вроде. Словом, ничего, что продвинуло бы француза хоть на самую малость к раскрытию его семейной трагедии. Да и многих листов рукописи, судя по всему, не доставало. Словом, уехал он разочарованный. Снял, правда, для порядка копии из Глебушкиных записок, с моего, разумеется, позволения, вот и весь вам сказ. А теперь, прежде чем скажу я еще нечто в дополнение к всей истории, прошу вас, отвечайте мне честно, по совести. Веруете ли вы в Господа Бога нашего? Задавая последний вопрос свой, князь даже повысил слегка свой без того глубокий, язычный довольно голос и, наклонясь близко, придвинул пергаментное лицо свое к Павлову. В неярком круглом островке света, отороченного тенью тяжелого абажура, лицо его казалось совершенной маской, к тому же кем-то разбитой, а потом неловко слепленный из хрупких осколков, да так, что от малейшего прикосновения она готова была в любой момент снова и теперь уже навсегда рассыпаться в прах. Однако глаза старика блеснули из глубоких глазниц неожиданно остро и оказались прозрачно-серыми, как холодное зимнее небо, яркими, совсем вроде и нетронутыми временем. Павлова вопрос не удивил. Он не то чтобы ждал его, но в мыслях своих в последние несколько часов своей жизни, с той поры, как встретил старика, и сейчас, пока слушал его неспешную, завораживающую своей чистотой речь, так часто, как никогда ранее, обращался мысленно к Богу, что сам готов был задать себе вопрос: что есть теперь для него вера? Верю, Борис Романович. Не умела, правда. И не понимая многого, нас ведь не учили. В церковь вот почти не хожу. Да и грешу, наверное, очень много. Тому научить невозможно. А безгрешных среди нас смертных нет. Слова вашего мне достаточно. То, что я скажу далее, прошу покорно старческим бредом не считать. Так вот, с той поры, как уехал француз, и остались в бумагах моих Глебушкины записи, стал брат по ночам мне являться, и не во сне, отнюдь нет. Я, поверьте, друг мой, сначала решил, что рассудок мой покидает меня, и приготовился встретить неспосланную Богом кару умопомешательства неробща. Поспешил некоторые дела свои бумаги привести в порядок, пока разум мой окончательно не помутился. Однако чем более приучал я себя к мысли, что скоро реальный мир закроет от меня пелена безумия, тем более становилось мне ясно, что это не так, ибо во всем остальном течении моей жизни оставалось неизменным. К тому же, посещая меня, брат говорил все одно и то же, и слова его, когда стал я размышлять над ними, совладав со страхом, охватившим мою душу поначалу, показались мне весьма разумными. Так вот, покойный брат мой настойчиво весьма просил меня прочитать его записки и утверждал при этом, что тайна, которую они скрывают уже много веков, не дает успокоиться одной мятежной, грешной, надо полагать, душе, чем многие другие души обрекают на муки. Как же смогу я прочитать то, что...